Глава пятая. Открытие и рассуждение обоих путешественников. Микромегас осторожно протянул руку к предмету, затем отдернул, боясь промахнуться, снова протянул и двумя пальцами, то сдвигая, то раздвигая их, ловко поднял корабль со всеми учеными господами и, по примеру сатурнийца, положил на свой ноготь, стараясь при этом не раздавить. «Это животное совсем другой породы!» — воскликнул карлик с Сатурна, а великан Сириуса переложил мнимое животное к себе на ладонь. Меж тем пассажиры и экипаж судна, решив, что ураган подхватил их и выбросил на какую-то скалу, подняли суматоху. Матросы выкатили винные бочки, спустили их за борт на ладонь Микромегаса, а потом и сами прыгнули туда же. Геометры забрали свои секстанты, квадранты и лапландских девиц и спустились на пальцы великана. Примечание. Лапландские девицы, участник экспедиции на север Норвегии Мопертюи, привез с собой двух молодых лапландок, о чем немало шутили в научных и светских кругах той поры. Они подняли такую возню, что Микромегас почувствовал, наконец, какое-то покалывание. Дело в том, что ему на целый фут вогнали железный лом в указательный палец. Ощутив этот укол, он рассудил, что зверек на его ладони что-то в нее вонзил, но дальше этой догадки не пошел. Микроскоп, в которой он с трудом разглядел кита и корабль, оказался бессильным, когда дело дошло до столь крохотного существа, как человек. Я вовсе не хочу оскорбить здесь чье-либо самолюбие, но тем не менее вынужден просить гордецов произвести вместе со мной следующий небольшой подсчет. Если принять, что рост человека приблизительно равен 5 футам, то на Земле он не более крупный предмет, чем животное высотой в 1/600 часть дюйма на шаре в 10 футов окружностью. Теперь представьте себе существо, в чьей ладони умещается земля и чье сложение напоминает своими пропорциями наши. Ведь вполне может быть, что таких существ в мироздании очень много. А теперь прошу вас, вообразите, что оно подумало бы о наших сражениях, где победа сводится к захвату 2 деревушек, которые тотчас же приходится снова отдать врагу. Если это сочинение попадет в руки какому-нибудь капитану верзил гренадеров, он без сомнения сразу велит сделать кивера солдат своей роты, по крайней мере, на 2 фута выше. Но предупреждаю этого капитана, что как там ни старайся, и он, и его гренадеры все равно останутся бесконечно малыми величинами. Какой изумительной наблюдательностью должен был обладать наш сирианский философ, чтобы заметить атомы, о которых я только что говорил. Когда Левенгук и Гардсекер впервые увидели или сочли, что видят те клеточки, из которых мы состоим, они сделали гораздо менее удивительное открытие. Антони ван Левенгук, 1632-1723 годы, известный голландский биолог, в 1677 году с помощью сильной лупы открыл сперматозоиды. Голландский ученый Николас Гардсекер, 1656-1725 годы, впервые наблюдал сперматозоиды в микроскоп. Какую радость испытывал Микромегас, глядя на то, как шевелятся эти маленькие механизмы, рассматривая все их круговращения, следя за всеми их движениями, какие возгласы он издавал, в каком восторге сунул один из микроскопов в руку своему спутнику. «Я их вижу», — говорили они в один голос. «Посмотрите, Как они тащат тяжести, как нагибаются, как выпрямляются снова. При этом руки их дрожали и от радости, что они обнаружили столь необычные существа, и из боязни их потерять. Сатурнеец, у которого полное неверие сменилось чрезмерным легковерием, решил, что он наблюдает их в процессе размножения. «Ага!» — вскричал он. «Я поймал природу на месте преступления!» Но он ошибочно истолковал то, что видел. А это весьма обычный случай, и никакой микроскоп тут не помогает. Здесь Вольтер опять пародирует стиль Фонтенеля, писавшего в похвальном слове господину де Турнефору. «Природа была, так сказать, застигнута на месте преступления».